Нет, напрасно я так поступал. Мне не надо было вмешиваться. Пусть бы тебя растоптали, пусть привели бы к гибели. О, если бы я только могла остаться к этому равнодушной. По крайней мере, я избежала бы сегодня этих страданий. Они для меня тяжелее смерти. Терпеть оскорбления от тебя, поношение от тебя, от человека, которого я так любила, который мне дороже жизни. О, это слишком. Я так страдаю. Как бы ни были велики грехи мои в прошлом, такого горя я не заслужила. И Эвтибида зарыдала. Этого было больше, чем достаточно, чтобы сбить с толку бедного Эномая. Его ярость стихла и уступила место сомнению, неуверенности. Затем в нем заговорила жалость, нежность и, наконец, любовь. И когда Эвтибида, закрыв лицо руками, пошла к выходу, он вскочил и, загородив ей дорогу, произнес смиренно: «Прости меня, Эвтибида. Я сам не знаю, что говорю, что делаю. Не покидай меня так, прошу тебя. Отойди во имя богов-покровителей Афин», — сказала куртизанка, гордо подняв голову и глядя на германца с презрением. Глаза ее были еще влажны от пролитых слез. «Отойди, оставь меня в покое и дай мне вдали от тебя пережить свой позор, свое горе, предаться сладким воспоминаниям о своей отвергнутой, разбитой любви». «Нет, нет, я не допущу того, чтобы ты ушла. Я не отпущу тебя, не позволю, чтобы ты так ушла», — говорил германец, схватив девушку за руки и ласково увлекая ее вглубь палатки. «Ты должна выслушать мои оправдания. Упрости меня, прости меня, Эвтибида. Прости, если я обидел тебя. Сам не знаю, как будто бы не я говорил, гнев обуял меня. Выслушай меня, молю тебя. Неужели я опять должна выслушивать поношения и оскорбления? Отпусти, отпусти меня, Энома. Я не хочу испытать самого ужасного горя, увидеть, как ты снова набросишься на меня. Я не хочу умереть от твоей руки со страшной мыслью, что ты мой убийца. Нет, нет, Эвтибида, не считай меня способным на это. Не пользуйся правом, данным мною тебе сегодня, презирать меня. Не пользуйся благоприятным положением, какое тебя поставила моя звериная злоба. Не своди меня с ума. Выслушай меня. Выслушай, Эвтибида, или, клянусь священной змеей Мидгард, я перережу себе горло на твоих глазах. Примечание. Мидгард в мифологии древних германцев бесконечной величины змея, погруженная Одином в море. Там она, кусая свой хвост, заполнила своим телом всю землю. И он выхватил кинжал, висевший у него за поясом. «Ах, нет, нет, во имя молнии Юпитера!» — с притворным ужасом восклицала куртизанка, умоляюще протягивая к великану руки. И слабым голосом она произнесла печально: «Твоя жизнь слишком дорога для меня, слишком драгоценна, о мой обожаемый Эномай, о любовь моя, о Эвтибида, о моя Эвтибида», — произнес он нежным голосом, в котором звучала искренняя любовь, — «прости меня, прости мой неразумный гнев, прости, прости меня. Ах, золотое сердце, благородная душа!» Растроганно проговорила девушка, улыбаясь, и обвела руками шею колосса, растершегося у ее ног. «Прости и ты меня за то, что я разгневала тебя и довела до ярости». Крепко прижав Эвтибиду к груди, германец покрывал поцелуями ее лицо, а она шептала: «Я так люблю тебя, я не могла бы жить без тебя. Простим друг друга и забудем о случившемся. Доброе. Великодушная моя Эвтибида». И оба умолкли, слившись в тесном объятии. Эномай стоял на коленях перед Эвтибидой. Первой, нарушив молчание, она вкрадчиво спросила: «Веришь ли ты, что я люблю тебя?» «Верю. Так же, как верю во всемогущество бессмертного Одина и в то, что он разрешит мне в тот день, когда душа моя расстанется с телом, пройти по великому трехцветному мосту в великий город блаженных и отдохнуть под сенью исполинского ясеня Идразила.